догнать его, рассказать все-все, попросить места на этой земле под этим солнцем. Но это была только секунда. В следующий миг он уже понял, что никогда не осмелится, никогда у него не хватит сил рассказать людям, чему он пытался помешать. Нельзя одолеть неодолимое, как нельзя снять с неба солнце и погрузить землю во мрак. Но если люди узнают, что он пытался сделать, они не простят. Есть дела, которые люди не прощают, за которые надо расплачиваться сполна. Придя домой, Устин разделся, сел к окну и принялся смотреть на улицу. Он так и не спросил у жены, давно ли Демид живет в Озерках, отчего это он до сих пор не дал ему, Устину, знать о себе, а посылал нищих именно к ней. Он не спросил даже, правильно ли его догадка, что все эти годы не Демид командовал всеми ими, а она, Пестемея. Не спрашивал он и сейчас. Немного погодя он поднялся, пошел в свою комнату, принес папку, подаренную Демидом, сел почему-то с ней не за стол, а возле истопившейся уже печки, в которой еще, однако, ярко переливались березовые угли, маленько помедлил и открыл ее. Сверху лежала свернутая в четверо газетная вырезка. Устин развернул ее. В глаза ему бросились два места, подчеркнутые красным карандашом. Штюльп Нагель, подробно рассматривая причины поражения Германии во Второй мировой войне, писал: «Никакое поражение не является окончательным. Поражение — это лишь уроки, которые нужно усвоить, готовясь к следующему, более сильному удару. Наше поражение в нынешней войне следует рассматривать всего лишь как несчастный случай в победоносном продвижении Германии по пути завоевания мира». «Ишь ты!» — проговорил Устин, отрываясь от статьи. «Крепко режет штюльп этот, как несчастный случай в победоносном продвижении, ты понимаешь? Тоже, видать, не дурак, как и тот, как его». Устин порылся в папке. «Денец, что ли? Ага, верно». Пестемея стояла рядом, скрестив руки на груди. Устин принялся читать другое подчеркнутое место. «История почти никогда ничего не забывает. И когда-нибудь в хранилищах Боннского генерального штаба будут, вероятно, найдены тайные меморандумы, приказы, письма, на основе которых исследователи сумеют со всей точностью рассказать о том, как в этом учреждении 50-х и 60-х годов планировали Третью мировую войну». Устин внимательно прочитал всю статью до конца, иногда пошевеливая губами. Потом аккуратно сложил ее снова в четверо, посидел, не шевелясь в задумчивости. Иногда по его губам, по всему лицу пробегало что-то. Не то вымученная усмешка, не то просто судорога. И бросил газетную вырезку в печь на горячие угли. Бумага сразу покоробилась, свернулась, густо зачадила черной копотью. Потом вспыхнула, как порох, и моментально сгорела. Легкий бумажный пепел тотчас потянуло в дымоход. Пестемея не изменила своей позы, не шелохнулась. Она только чуть сузила глаза. А Устин взял другую вырезку и принялся читать. Но через некоторое время поднял голову и спросил: «Сколько, говоришь, западные немцы собираются уничтожить людей в новой войне? 2 миллиарда, что ли? Хотя ведь это не ты, это Демид говорил». Но тут, опомнившись, махнул рукой. И снова принялся читать. В статейке говорилось, что в будущей войне Немцы, возможно, и не планируют массовое уничтожение людей,